Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 5 мая. Никак я почему-то мая не могу выговорить. 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Сейчас вот только сообщили, и здесь вот тоже пишут, что в Йемене сбит российский транспортный самолет. Но, судя по информации, это все-таки не российский самолет, это российского производства Ил-76, а принадлежал какой-то йеменской компании, его прям непосредственно над летным полем, я так понимаю, шлепнули. Но другой информации нет. Российский, в смысле, я понял. Ну да, в смысле производства. Страны происхождения. Да. Тогда все время в основном американские падают. Американские падают, да. Так, ну вот от наших спонсоров, давай, и потенциальных спонсоров. Вячеслав и Эдуард, с днем 1 мая вас вот только дошло. Спасибо за ваш труд. Саратову добра с вашей помощью, Олег пишет. Спасибо, Олег. Спасибо. Виктору Луцику спасибо, он нам помогает. И вот Валерий нам написал. Добрый вечер, смотрю и слушаю вас 2 года. Ну, он пишет довольно-таки длинно, но суть в том, что если услышу о моем письме от Эдика, из пенсии ежемесячно буду отчислять на победу в этой информационной войне. Вы ежедневно отчисляете на победу в информационной войне тем, что вы нас смотрите. Наверняка, да, что не только смотрите, но еще и другим рассказываете. Потому что человеку 65 лет, и это, ну, так сказать, та категория, которую в интернете трудно ориентироваться. Конечно. Достаточно. Безусловно. То есть вы нам очень ценны без, так сказать, урезания пенсии. Да. Уже все, подвисли, что называется. Да, так что спасибо, что смотрите. Это ваш самый главный вклад в наше дело. Ну все, у нас пока. Тут пишут, нефть $70, Путин опять переиграл Мальцева. То есть я так понимаю, что это у него главная задача у Путина, переиграть Мальцева. Но $70 тогда не из-за Путина. Мне кажется, Путин немножко переиграл. Да, он уже переиграл. Сегодня интересное событие было. Вот мы тут здесь сидящие занимались совершенно чудовищным делом, составлением акта о том, что в одном, так скажем, частном, да, заведении, ну, в фирме в одной, топят. Понимаешь, то есть там было закрыто, люди не обращали внимания, ну, не ходили туда, приходят, а там, оказывается, отопление и счетчик. И вот сейчас 5 мая, там температура плюс 90 градусов, там топят и счетчик наматывает, представляешь, то есть должны были там прекратить, я не знаю, когда там, может быть, в начале апреля, ну, в середине уж точно, а сейчас 5 мая отопление включено. Ну, это вот Россия. Тут мне написали, посмотрел фильм «Президент», какой же Владимир Владимирович Путин хороший человек и политик. Вот бы России такого президента. Потом Владимир написал, лишь 7%. А, вот по этому поводу меня спросили, что скажете. Я так понимаю, что это какая-то там фреска или из книжки. Скорее, это из книжки, из какой-то старой, ну, судя по одеждам, какая-то венецианская там или генуэзская, да, и имеется в виду, я так понимаю, что черный с желтым, вот эта одеялка, ну что тут скажешь, черный с желтым. А я думал, это картинка из того, что человек там, лежащий под одеялкой, похож на президента Российской Федерации. А может быть, кстати, а я даже и не обратил, да, слушай, как замечательно, да, я вот видишь, какой сослеп-то и не увидел, что он похож. А я про одеялку думаю, ну а что ж, ну естественно, ну, и одеялка, естественно, римские цвета, то есть цвета Римской империи, цвета Византийской империи, и всех тех, кто потом хотел быть римскими и византийскими империями, почему и в России, и в Австрии, и в Германии, в общем, тут понятно всем. Так что, ну, похож на Путина, слушай, а я вот не обратил внимания, ты представляешь? Вот, как бы вы отпраздновали 9 мая на месте Путина? А вы знаете, вот я подумал, что лучший был бы вариант, ну, конечно, это при условии, что нет войны там на Украине и так далее, там Крым, как бы с ним все в порядке. Ну, то есть, вот статус-кво хотя бы прошлого года, позапрошлого, извиняюсь, позапрошлого года, вот 9 мая 68-й годовщины Победы. Я знаю, что бы сделал на месте Путина. Я не знаю, почему он не сделал. Взял бы несколько самолетов, нагрузил бы ветеранов, приехал бы в Берлин. Ну, то есть договорился бы, привез туда Лукашенко с его ветеранами, привез бы туда украинского, кто там лидером был, неважно, с его ветеранами. То есть договорился бы с Меркель, французы бы приехали, американцы, парад бы совместно устроили в Берлине. Ну, а как по-другому-то? На мотоциклах. Нет, ну этих придурков на мотоциклах там не было, конечно, но там были бы приличные люди, понимаешь? Но у него он не способен мыслить вот такими категориями, понимаешь? То есть это те мыслят, кто думает конструктивно, понимаешь? У кого есть определенная стратегия, а у него стратегии выживания, больше ничего нет. И для, он использует для этого самую поганую тактику. Вот тут такая новость, она может быть и рядовая, как мне вначале показалось. Я вообще не хотел вставлять. Мужчина убил себя на стадионе «Спартак» в Саратове. Вот покончил жизнь самоубийством человек, да. Я сразу вспомнил Оренбурга, увидеть Париж и умереть, да. И вот подумал, вот, увидеть «Спартак» стадион и умереть. Что в этом есть? Понимаешь, вот я подумал, вспомнил так вот у себя образы эти. Я подумал, боже мой. А ведь «Спартак» — это лучшее место на земле, где умереть, где повеситься. Вот прийти на стадион «Спартак» вот, и повеситься. Почему? Да. Такой он страшный. А? Ну, конечно, давай фотографии покажем, люди сами определят, так это или нет. Вот, вот это стадион «Спартак». Вот так он выглядит еще. Вот, вот так он выглядит. Там прям кино снимать и какое-нибудь. Так вот он выглядит, да. Это вот все стадион «Спартак». Вот про будущее, а это да, остатки цивилизации. Кажется, причем, если вы думаете, что у нас только один такой стадион, вы заблуждаетесь. У нас есть, например, стадион «Авангард». Но он не лучшее место. «Спартак» все равно лучшее место, чтобы... А, это я не то показываю. Это хорошее место. Это дом патриарха Кирилла на Черном море. Я сослепо-то его включил. Так что я к чему... в этом сказал. Вот можно объявить конкурс, так сказать, название лучшего места на земле для того, чтобы повеситься. Вот я бы хотел, чтобы люди в Твиттер скидывали фотографии, а мы будем их показывать. Вот лучшее место, чтобы повеситься. Меня, конечно, да, больше всего родина наша интересует. И вот когда... Да, а потом можно в роликах закатать. Да, когда смотришь на это, вот на стадион «Спартак», вот я смотрю и... Когда мне, вот видишь, это все в бетоне, какие-то железки торчат. Вот когда придурки какие-то говорят, вот там, блин, они злодеи, они разрушители, они не созидатели. Вы скажите мне, как тут можно созидать? Для того, чтобы здесь что-то созидать, вот эту херню надо разрушить. Это вот путинский режим, вот так он выглядит, вот он. И путинский режим, это и есть стадион «Спартак». Это надо уничтожить в ноль, вообще срыть и еще сделать котлован. А потом что-то построить на этом месте, потому что невозможно. Вот на этом, вот эти вот железки, они будут втыкаться в пятку, в жопу, везде они будут втыкаться. Понимаете, вот это... То есть вот этот человек мне, собственно, открыл. Я задавал вопрос себе, ну что же такое, ну почему в России, Россия на самом первом месте в Европе там по детям, самоубийцам и так далее. Ну а как? Понятно. Вот почему. Вот он, повесившись на «Спартаке», он мне открыл истину, я ее увидел, я прозрел. Я понял, почему это происходит. И не только потому, что это плохо выглядит и там говно и железки. Нет. А потому что у человека, который, ну, как бы, глаза боятся, а руки делают, который еще не понял, что можно это сломать руками, у него все, у него полная апатия. Он понимает, что ничего он сделает, он не может этому «Спартаку» противостоять, понимаешь? Ему надо это снести нахрен и что-то потом построить. Вот если бы уже было срыто, то он бы мог, он, может, и не повесился, он бы что-то начал делать вместе с нами, понимаешь? А здесь вот безысходность. Вот мы сейчас лечим людей от этой безысходности. Мы говорим, можно нахер этот «Спартак» снести. Образно говоря, «Спартак». А прямо говоря, Путина снести нахер и на этом месте построить, как город спаситель наш говорил, да, храм веры новый. Так что... В Удмуртии сдетонировали оставшиеся после взрывов снаряды. На что они сдетонировали? На взрывы? Нет, они, представляешь, удивительная ситуация. В 2011 году, если ты помнишь, там в удмуртском Пугачёво взрывалось все, летали кругом снаряды. Ну, так, такая была замечательная картина. Потом, ну, как всегда, взрывы прекратились, все вернулись на свои места, все замечательно. Ну, и мы с тобой-то по своей глупости армейской думали, что придут саперы, которые ошибаются один раз, будут искать эти снаряды, как дров. Никто не пришел, понимаешь? Там сейчас случились пожары. Ну, стандартная ситуация. И эти штуки всякие стали взрываться, потому что там все горит, нагревается. Хотя, ну, честно говоря, из снарядов выплавляют тротил. То есть, вроде они как не все должны. Ну, конечно, боевая часть там, где есть различные капсуля и пороха, там, я имею в виду сами эти, они могут, конечно, приводить в действие это все и бабахать. Но как-то я думал, это будет более щадяще. Никто не собрал они даже разлетевшиеся снаряды. При советской власти один снаряд, не разорвавшийся, это ЧП районного масштаба, как минимум, да? Конечно, да и при этом, если, не дай бог, кто еще заначит такой снаряд, за эту башку отнесли просто вот совсем, ее бы срыли, как... Ладно. В Кировской области... Значит, кафедральный собор Вероны 14 века, фреска «Похороны сатаны». А действительно, вот там же в Италии где-то собор-то есть, я уж только не помню какой, мы показывали, где сидит Антихрист и вылитый Путин. Можете погуглить, там потом напишите. Вылитый, мы даже показывали эту фреску. Видишь, удивительно, похоже, все вот эти вот нечисть вся, всякие горлумы, там Тоби, Сатана, Антихрист, и все похожи на этого товарища. Вернее, он на них. Давай. В Кировской области ликвидированы первые лесные пожары, а последние? Ну, последние, понятно, что они будут ликвидированы до зимы, потому что сейчас, представляешь, Кировская область достаточно в холодном месте находится, ну, относительно там южных районов, да. Сейчас, таким образом, если в мае горит Кировская область, то в августе кто должен тогда? Питер гореть, Архангельск, Мурманск. Ну, по идее, так же должно. Получается, там тундра тогда должна загореться в августе, если сейчас в мае горит уже Кировская область. Там дальше Вологда должна, там сюда Пенза должна гореть уже. Все, в общем. Кировская область. Вся центральная Россия, судя по всему, сгорит. Почему? Потому что, ну, есть уже предпосылки такие. Это очистительный огонь. Угу. А саратовцы напуганы новостью о том, что обломки космического корабля «Прогресс» могут упасть на территории области. Ну, место приземления чё пугаться-то? Гагарина здесь-то, что пугаться-то, да? Ядерные объекты тоже здесь, рядом с местом приземления Гагарина. Березовка, хранилище ядерного оружия. Надо им посоветовать быстрее там все поглубже закопать. Ну, то есть, на кого Бог пошлет такая вот игрушка. Но американцы замечательные, они там вычислили, что все-таки 8 мая упадет. И как ты думаешь, куда? Ну, у них, конечно, свой вариант. У них вариант, что может упасть на Америку. Или рядом с Кубой. То есть каждый перетягивает прогресс на себя. Я думаю, если бы мы умели читать, скажем, на лихтенштейнском языке, то нашли бы примерно такую же новость. Что вот именно в Лихтенштейн и упрется этот обломок. Да. И вот замечательный тут, именно замечательный, потому что часто мне говорят, вот твое любимое словцо, да, любимое, вот сообщение РИА Новости. В НАСА восхитились сотрудничеством с Россией в космосе. Представляешь, как там вот в НАСА вот этот вот директор, как его там зовут, Чарльз Болден, он сказал, наверное, там, как в определенной книге, долго пережевывал, а потом сказал, ай, какие восхитительные откаты у России. Да? Вертолеты в 9 раз дороже, двигатели ракетные в 5 раз дороже продаются, ну, в смысле, американцами покупаются. Представляешь, сколько надо откатить, чтобы покупали в 5 раз дороже? Представляешь, какая там коммерция? Ну, так вот сидят эти насовцы, ну, что они упереть могут? Ничего. Ну, куда они деньги могут там отправить? Ну, никуда. Там что-то могут там что-то смаркетанить. А здесь им приходят, говорят, слышь, вот двигатели по приличной, вполне приемлемой цене. И еще тебе столько же, как в том анекдоте про грузина, да, и про Ленина, помнишь, что? Про эту, про дубленку, что вот одну мне и две тебе, да, так и здесь, вот, это деньги, одну часть мне и две тебе, конечно, они там рады безумно. Я думал, они там лунным грунтом спекулируют. Как это, пришелец прораб, да. Хорошая вещь. Возьмем. В московском аэропорту Шереметьево подтвердили факт инцидента, произошедшего с самолетом Аэрофлота Superjet 100, потерявшим при взлете часть своего двигателя. Антон опять пишет. 3 недели назад вы предупредили, что не надо летать на Superjet 100. И вот. Ну нет, ну тут нельзя так уж прямо говорить про это, поскольку РБК вот нам сказали, потерявший часть двигателя Суперджет вернулся из Киева в Москву. А еще нам сказали, что Суперджет 100 успешно добрался до Киева, несмотря на потерю части двигателя российской. Говорит, ну фигня, они говорят, ну что там, у нас так надежно делают, что даже если целый двигатель отвалится, и то он доберется спокойно, туда слетает, еще назад вернется. Ну надега одна. То есть это то, что отлетело во время взлета Шереметьево, там часть гондолы, это вообще никого не самое... Ну, никаких проблем. Они живут по принципу, то есть такой ницшанский принцип, да, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. И они думают, что это правда, понимаешь, потому что такое ощущение, что им сделали лоботомию, и они от этого стали сильнее, понимаешь, то есть вот когда мне говорят, то, что не убивает, делает нас сильнее, я говорю, в том числе и лоботомия, да? Потому что как подойти к этому, что может сделать их сильнее, отвалившийся двигатель или вообще развалившийся самолет, или Боинг, который они там сбили, или что может их ослабить? Все, что происходит, делает их сильнее, как они считают. Почему? Потому что, ну, они сильные. Потому что скрепы. Да, потому что сильные они. Российский танк Т-34 во время репетиции парада 9 мая чуть не наехал на журналистов. Да, тут Антон... Ну, не наехал же, да, ну, Антон пишет, что за новости. И это. Но это не я, это он прислал, пишет. Я понимаю. И это. То есть мы говорили, что лучше не ходить на шоу, потому что могут упасть, наехать и так далее. Ну вот, говорят, журналисты чудом там остались целые, выскочили. Ну, может, кто-то между гусениц там залег. Ну, даже если не чудом, в газетах бы написали чудом, потому что журналисты. Потому что журналисты. И сами журналисты наверняка уже пожалели, что все-таки кого-то не зацепило. Конечно. Не меня, а вот, же, да, а вот если бы я рядом, да, да тут же у меня камера, да я же вообще там, да. И вот тут Антон опять пишет, все точно, а имеет в виду, что президент Турции отказался ехать в Москву на парад Победы, что, собственно, было абсолютно понятно после заявления Путина о геноциде армян и так далее. Ну, то есть это на 100% было ясно, что президент Турции не поедет. И сразу же возникал светлый образ президента Египта, который может поехать. Но если президент Турции не едет, то президент Египта, конечно, может поехать, потому что, так сказать, это лыко в строку, да. Но он вроде как заявил, что поедет, но тут тоже большая сложность с саудитами. Как они на это посмотрят? Потому что они могут не возрадоваться, и он тогда лучше не поедет, а поедет лучше к саудитам. Так что сложная вещь. Но в любом случае, вот мы можем, я говорю, биться об заклад. Я назвал цифру 13, друзей Вовши. Вот 13 и будет, посмотрите. Образцы боевых самолетов времен Великой Отечественной войны будут выставлены в аэропорту Внуково с 6 по 10 мая. Да, там много всяких разных самолетов. И вот ты знаешь, ну, и И-153 там самолет, и 15 БИС, в общем, всякие чайки, там У-2, По-2. И меня удивило, там заявили о том, что МиГ-3 Ну, МиГ-3 это понятно, что это самолет Покрышкина, я честно говоря. Но он действительно летал там, у него был МиГ-3, даже он описывает, я помню, в детстве читал, что его подбили, он там сел, и потом за какую-то машину зацепили, и они когда отступали, и вот этот подбитый самолет, он везде ездил. Он на машине на этой, его везде таскали. Там даже у него, я вот как с детства помню, глава называется «Самолет на дорогах». Вот. Ну, если это и этот только, ну, навряд ли. А потом-то он летал на Яках и на Аэрокобре. То есть основные победы на Аэрокобре, на американском самолете совершил. Поэтому как-то странно. В общем, я не понял. Хотелось бы консультацию у тех, кто более глубоко изучил вопрос, поэтому прошу консультации. Точно это МиГ-3 Покрышкин или это придумали? Так сказали, вот Александр Иванович у нас летал Покрышкин, на этом МиГ-3 мы тут как бы установили. В Алапаевске Свердловской области на нескольких праздничных плакатах ко Дню Победы изобразили марширующих солдат вермахта. Ну, это вот продолжается. И это уже, причем, это какое-то партизанское движение. Да, точно. Это партизанское движение. Среди этих дизайнеров. Мэр рвет на себе рубаху, орет, я лично проехал, все посмотрел, все было нормально, а теперь повесили. Я напишу заявление в ФСБ, это шпионы, провокаторы и так далее. 100% это не случайность. Если раньше я думал, что это случайность, конечно, это заговор креаторов. Какой-то анонимус, да. А не то, что они все вместе действуют, да, но кто-то один нарисовал и пошло, да, как мем. Ну, не, это мем, как, это как и в есть интернете, мем. Конечно, да. Они не договариваясь. Да. А это будущая революция. Ее мы сделаем, не договариваясь. То есть, я имею в виду, не будет какого-то вот такого, такой договоренности, она будет открыта в интернете. Мы договоримся открыто в интернете. Вот на 5 ноября 2017 года открыто договоримся и сделаем. Зачем? Что-то там тайно, подковерно. Ну да, мы пишем в Твиттере, да. Мы идем там к Спасской башне, а мы там к Кутафии башне, да. Ну, в смысле, что так будет. Пишут, это фейк. Ну, не знаю, фейк, не фейк, но вот там в местных СМИ написали, даже там высказывание мэра есть. Я залез туда, в эти свердловские СМИ есть, только они... Какое-то фейковое издание перепечатали. Это абсолютно все равно. Фейк это или не фейк, это уже новость. Потому что не видел этот даже мэр. Ну, грубо говоря, даже если это только фотографии в сети. Да, его уже контракт долбит. Да, конечно. Новый танк, который должен был стать главным героем парада 9 мая, вот дважды сломался на репетиции. Это Т-14 «Армата», да? Да. Вот, ну а что, он новый, конечно, он и должен ломаться. Нет, он понятно, что должен ломаться, нет вопросов. Но тут граждане прислали фотографии, ага. И есть сомнения по поводу этого танка. Какой-то он... Дурилка картонная. Да, снаружи-то он вроде нормальный, вот так, издалека, а вот сблизи тут показывает и сразу тут вот отмечает. Вот удивительно, на башне тонкая броня. Это разве броня? Ну, тут пишут, что это картонный, но это, конечно, не картон, это тонкий металлический лист, который просто... Обшили, да? Да, изображает этакое, ну, угу. Дизайн такой. Вот тут швы интересные показаны, ну, тоже дырка, а тут какая-то фигня торчит из этой дырки. Вот тут, тут да. Видно, вот как согнуто, видите, вот посмотрите, то есть взяли тонкий металлический лист, согнули, и все вот эти следы как бы обшили от его, этого, да. Да, от этого видны. То есть, ну, это памятник Гагарину, в общем-то, ну, я да, так понимаю. Ну да, это памятник Гагарину. Если раздеть его, то там окажется какой-нибудь, ну, тот другой танк. Это безусловно. Ну, тот, как вот в советский период, там, немецкие «Тигры» делали на Мосфильме, там, угу. Еще что-то. Возьмут картон, наляпают. Я, ты знаешь, вот прочитал, Рогозин сказал, красавцем он назвал танк. Ну, по дизайну, и, кстати, по дизайну не красавец. Ну, можно было загнать в автосервис, они бы хорошо это все полирнули, как они умеют, покрасили бы в камеру, и все, он бы там сверкал, был бы... Ну, понимаешь, вот меня сегодня позвонили с Мосмонитора, говорят, ну, там Путина, мол, не трогай, ну, расскажи там про эту «Армату». Я говорю, ну, я даже и не танкист, ну понятно, что сколько можно с путинскими ресурсами построить. Вот предположим, он не из фанеры. Предположим, это супер-пупер танк вот всех времен отдыхает. М1 Абрамс отдыхает, Леопард 2. Ну, не, все, это самый лучший танк. Вот лучше всех Абрамсов. Даже я не спорю. Вопрос, сколько Абрамсов? Там 10 тысяч, да, или там, фиг ее знает. Когда он построит 10 тысяч вот этих армат? И где? На Урла-вагонзаводе он их построит 10 тысяч? Да никогда он их не построит. То есть он никогда не построит эти 10 тысяч. А если он когда-нибудь их построит, когда его уже не будет, этого Путина, то они будут не нужны, потому что абсолютно другие технологии не нужны будут вот такие танки. Да не сейчас уж. Они сейчас-то уже устарели, абсолютно не нужны. Ты прав. То есть мы говорили там про всяких этих роботов, микророботов, про всякую фигню. Вот сколько нужно чего-то, чтобы 10 тысяч танков уничтожить? Ну, 20 тысяч джавелинов. Ну, на каждую такую, на каждую эту, два противотанковых средства один танк. Так вот в армии. И то считается, что это уже 100% гарантия, что его просто нет. Ну, сколько произвести? Вот украинцы сейчас делают джавелины. Сколько стоит произвести два джавелина? Че, вот одну эту армату на Урла-вагонзаводе? Но это не работает, понимаешь? То есть вот сразу вспоминается, когда говорят о новом оружии, сразу вспоминается тот случай, который был, кажется, в июле или в мае. В июле 42-го года, да? Помнишь, Гитлер пригласил Канариса, и тот вспоминает, что это был вообще какой-то взрыв. Он орал, он там в него чем-то кидался. Потому что Канарис в своем донесении указал, что русские делают 1000 танков в месяц. Гитлер орал, что это просто невозможно. Что за фигня, все заводы увезли там куда-то в Сибирь. Там, они не могут делать 1000 танков. И он оказался прав. Действительно, делали не 1000, а 2000 танков в месяц, понимаешь? Ну да, тогда это имеет смысл. Даже сейчас, даже теперь, если собираются там воевать в Европе, ну 2000 танков в месяц, ну это страшная такая цифра. Представляешь, через 12 месяцев, что получается, 24 тысячи. Чего бы это ни было, даже если это Т-150, даже если это Т-34, не армата. Ну они не могут этого делать, в принципе не могут. Поэтому что, нужно как понять, что происходит. Если бы вот они там на этом Урла-вагонзаводе сделали одноместные бронетранспортеры, как платформу для несения тяжелого вооружения, противотанковых средств, систем связи новейших, систем подавления связи, по какой-то зенитно-артиллерийской и зенитно-ракетной установки, ну какие-то ближние действия там по уничтожению вертолетов, ну там ЗРК какие-то установили бы. И вот один боец сидит, он там в какую-то микроброню зашит, и это у него трансформером является. То есть может там по болотам проехать, по дорогам проехать, где хочешь, по лесу может проскользнуть. Это было бы интересно, да, вот такое. Как вот они робота посадили, как они называют, на этот, на четырехколесный этот байк там, или как он там называется. Ну, если бы это был, я говорю, какой-то вот такой бронетранспортер, это было бы гораздо приличнее. Но это все равно было бы промежуточное звено. Потому что этот бронетранспортер вот такой, он должен быть без человека сейчас. Он вот такой хороший должен, там не должно вообще человека быть. Понимаешь, он должен маленький быть, компактный, стрелять везде, всех, все вышибать, все вырубать, и при этом там не должно быть человека. Вот так. Потому что люди сейчас слишком дороги стали. Сейчас никто, кроме китайцев, да и они, наверное, не хотят. Крикунов будем делать. Да, таких. А вот Rush Today пишет, как отмечают иностранные средства массовой информации, армата по своим характеристикам превосходит все западные аналоги. И вот представляешь, все. Если у них характеристики говорят, уже напечатаны. Если, да, говорят, что это российский секретный танк, откуда, откуда они знают, чего он превосходит? Или вот он картон на этой коробке, они посмотрели, говорят, да, ну все характеристики, представляешь, там какая броня вообще, меньше сантиметра, 5 миллиметров и танк. Потому что это нано-броня. И при этом, да, средний, от Чубайса. Да, средний танк, броня от Чубайса, да. Остальное скрали, вот из того, как 5 шапок, да, сшили, ну, да, из одной этой. Ну, в общем, Russia Today известна, конечно, своей правдивой информацией. Мальцев работает на терминаторов. Тут надо выяснить, на каких. На первых, вторых или третьих. Да. Россия завершила проектирование ракетного поезда. Проектирование ракетного. Да. Нарисовали уже, да? Да, но ты... Это неправда. Неправда. Конечно. Знаешь почему? Потому что я читаю ниже. Эскиз проекта боевого железнодорожного комплекса «Баргузин» готов. Ты понимаешь, чем отличается эскиз от проекта? Всем. Конечно. Эскиз – это рисунок. Рисунок, вот, я же говорю, сад. Нарисовали. В детский сад детям раздали, говорят, вот ты паровозик нарисуй, ты ракетку нарисуй. Вот это называется эскиз. А проект – это когда все обсчитано, нагрузки, металл какой там будет, какие заклепки, болты, все обсчитано. Технической документации две комнаты должны конечно, быть. Конечно, да, я думаю, что… И побольше. Да, если в бумажном варианте и побольше. Это понятно, что сейчас в компьютерном варианте она… И надо учесть, сколько таких так проектов, нет. Грубо говоря, которые никогда не реализованы. Наверное, 99%. Ну, да? И этот никогда не будет. Это же ты понимаешь, для чего делается. Это я такой понимаю. Порожняк. Очередной такой… Эй, Баргузин, пошевеливай вал. Вот им так им это надо, называется. Как помнишь, в старом анекдоте про анекдотчиков называть номерами просто свои порожняки. Да, да, да, да. Порожняк номер 23, порожняк номер 55. Все, все поверили, 86% проголосовал. И так они и будут, вот ватники будут говорить. А вы слышали про порожняк 82? Вот это мы им задали. Да, да, Баргузин пошевели воевал. Да, кстати. Ты знаешь, что такое Баргузин? Ну, ветер. Не, да. Это я вон Ильдур спрашиваю. Ты понял, что тебя спрашивать. Понял, что не знает. Молодой человек сразу. Как бы вообще это... Ветер. Ты хоть знаешь, что такое навоз? Это передача «Сельский час». Да. Какашки такие, олени. Коровы. Так что вот зачем было бы железнодорожные ракетные комплексы уничтожать Путину, чтобы через несколько лет начать создавать новые? Вот нет, вопросы. Не создавать, начать рисовать. Рисовать, да. Нет, понятно. Вот если рисовать, тогда понятно, ответ тут ясен. А вот если создавать, то ответ не ясен. Вернее, ясен ответ, что он не будет ничего создавать. Это порожняк. Путин новый не, танк не Баргузин. А кстати, танк бы лучше был. Вот. А это бы подошло лучше. Вот чекрет-то плохие. Это бы вот лучше арматой назвать. Вот это вот. Оно такое необычное. Здесь Баргузин, танк Баргузин такой. Сразу такой, на ум приходит Баргузин против грузин. Баргузин против грузин. Ужас какой-то. Дувные Искандеры. Ответь мне, Вячеслав. А что ответить-то? Ответь. Отвечаю. Отвечаю. Помнишь, как это Говорухин рассказывал, что Борис Андреев очень любил. Ну, тут саратовские тоже рассказывали, кто его хорошо знал. Вот, Алла Ивановна, в частности. Они рассказывали, что он любил на вокзале. Сидит такой под шофе и в рупор там кричат. Поезд там такой-то, такой-то отправляется от такой-то платформы с такого-то пути. Тишина. И он кричал: «Повтори, сука! Повторяю! Поезд такой-то, такой-то!» Военное присутствие в Балтике достигло уровня, невиданного более 20 лет, отмечает средства массовой информации. Ну а что тут? Какой невиданный? Тут... Просто ребята из Швеции решили создать военную базу на Готланде. Все-таки они решили, сейчас об этом идет речь уже серьезно, не в виде эскизных проектов, а в виде выделения средств. Понимаешь? И вот вопрос такой, вот нафига Путину? Вот я, вот все я могу понять, вот пиндосов злых, там Европу блядь, ужасную, так, шведы ему нафига? Что ему слава Петра покоя не дает? Владимиру Мелкому Петр Великий наступил на одно место. Че он до шведов-то докопался? Ну, они свалили с этого Готланда, и нафиг им не нужно. Вдруг им вкинули, что у них хотят Готланд этот захватить. Пустой вообще каменный остров. Кому он нужен? И самое главное, что они в это поверили, они там базу теперь будут делать. И очень теперь не будут нас любить. Они более-менее успокоились после шведского комсомольца, отжили, перестали нас ненавидеть. И тут вдруг такая фигня. Я не понимаю, нельзя воевать со всем миром. Вот он запретил Майн Кампф, а вот там Гитлер об этом писал, что нельзя на два фронта воевать. Потом сам, так скажем, отбросил этот принцип, стал воевать на два фронта и проиграл. Вот, вот ему показатель, что это не наука, что ли, для него. Литва отпразднует окончание Второй мировой войны 8 мая. Ну, понятно, что Литва в Евросоюзе, во всем мире празднуется окончание победы не Второй мировой войны. Она не может отпраздновать окончание Второй мировой войны, это ерунду Главком написал, потому что Вторая мировая война закончилась победой над Японией. А победу над гитлеровским фашизмом, так назовем это. 8 мая, то есть в этот день был договор о капитуляции подписан. Все празднуют 8. В Советском Союзе по определенным причинам праздновали 9. Литва входила в состав Советского Союза. Но сейчас она уже давно не входит, и вот они, видно, праздновали все время 9, потом думают, елки, а что это мы? Как чужие. Да. Андрей Макаревич записал ролик ко дню памяти и примирения. В Украине он записывал его, я так понимаю? Ну, не знаю. Нет, тут написано про Макаревича, но я так понимаю, что там целая серия вышла роликов, не только Макаревич. Ну, нам Макаревич интересен. Да, я понимаю. Ну, в смысле, там украинские в основном эти, это украинский проект, как я понял. Конечно, естественно, украинский. И там есть наши, ну вот Макаревич, да. Очень хорошо, он все там сказал, я послушал, замечательно. Вообще, с большим уважением я к Андрею отношусь все больше и больше. Я говорю, он мне немножко, так сказать, попортил кровь, когда садился рядом с Путиным, там как-то заигрывал с ним немножко. Но сейчас он полностью реабилитировался. И более того, да, он в моих глазах реабилитирован. Но кроме всего прочего, я ему хочу сказать, вот если кто-то передаст, я не знаю, насколько это будет авторитетно, но я думаю, что это мнение большинства русского народа, что он молодец, и чтобы он не расстраивался, что нормальные люди его поддерживали и поддерживают, а поддержка ваты ему не нужна. Ну что такое поддержка ваты? Ну, Андрей, ну ты прекрати. Ну как вата, кого она может поддерживать? Вот пишут, что байкеры получали бюджетные деньги под проведение двух новогодних елок и фестиваля каскадеров. Молодец Навальный, опять откопал, на этот раз раскопал байкеров. Ну, и вот представляешь... 56 миллионов, нифига себе. Да, там нормально, я думаю, что это не предел. Это то, что они выиграли через тендеры. Ты можешь представить, байкеры через тендеры выигрывают, да. Это охренеть. Тендер байкеров. Вообще жесть какая-то. Вот я говорю, ангелам ада бы вот это показали, сказали, а у байкеров тендер. Они сказали, вы что, озверели? Они приехали... У нас в Америке нет ребят или, из Ангелов Ада или там из каких-нибудь других байкерских клубов? Может быть, кто-то знает каких-то лидеров? Может быть, мы поговорим с ними, да, там будет, расскажем им, они что-то скажут на это. Ну, интервью такое, да, как вы относитесь к ручным волкам, да? Ну да, к путинским хлебососам, мотохлебососам, к путинским. Скажи, у нас сейчас все байкеры, они вот... Приезжайте к нам, байкеры, у нас страна байкеров, везде вас гоняют, а здесь будут деньги давать, вы будете даже тендеры выигрывать. Тендеры. Хуже проплаченных патриотов, только бесплатные ватники, вот это точно. Понимаешь, я понимаю, этих байкеров, они деньги зарабатывают. То есть даже вот с точки зрения они такой, как это сказать, с точки зрения понятий, они скажут, ты чё, пацан, мы там бизнесом занимаемся туда-сюда. Вот так они мне скажут. Ну что ж, ну да. Но они же, как, они не в курсе, что если тебе что-то надо, возьми это и заплати положенную цену, да? Надо будет заплатить. Они уже платят, и они волки позорные, понимаешь? Что ж может быть хуже-то этого? Они уже платят. Но для них, видимо, это не очень плохо. Ну, не знаю. Понимаешь, вот... С другой стороны, они, я понимаю, как рассуждают, они рассуждают, ну, Путин нам башляет, потому что сыт. Ну, так, собственно, и Кадыров рассуждает. Может быть, в чем-то правы они. Действительно. Ну, конечно, он сыт. Он всех сыт. Подсылает. И поэтому башляет. То есть я понял, он боится брутальных боится. Ну, да, вот так просто, да. Вот так просто на него нависнуть над ним и сказать: слышь ты, да, дай денег. Ну да. А действительно получается, это же... Дайте денег! Комплекс роста, и они все там... Ротенберга ты видел? По-моему, он чуть не ниже Путина, спортсмен. Ну, да? Нормально, подходит под него. Понятно, что они все там боятся. Да. В параде Победы в Минске будут участвовать американские военные. О, как это. Хорошо, не байкеры. Я уж настроился послушать, скажу, все, ангелы ада приехали в Минск участвовать в параде Победы. Ну нет, конечно. Видишь, вот Лукашенко, с одной стороны, он рассказывает о том, что он там не идет на сближение, а тут американские военные оркестры у него, вот немцы приехали к нему из ФРГ, а тоже в Минск и так далее. В общем-то, у них все замечательно. Вот мне тут скинули белорусы информацию, очень много прям о том, какие мероприятия проводятся именно с иностранцами. Очень много иностранцев, белорусы, Германия, Австрия, Чехия и так далее. То есть там прям полно народу, да? Путин спас Лукашенко от трибунала. И вот спрашивают, да, конечно, 100% спас от трибунала. Спрашивают, что вы посоветуете Лукашенко? Я как Борис Андреев говорю, повторяю. Вот те мужики, которых сбили белорусы случайно, по случайности, с вертолета расстреляли этот стратостат, ну, воздушный шар. 20 лет назад, в сентябре. То есть в сентябре будет 20-летие. Ну, вот в березе в этой, которые погибли. Там какой-то камешек стоит. Я говорю, я советую, памятник поставьте, пригласите родственников и извинитесь. Сделайте это, будет все классно. Вот больше ничего не могу, но советовать это. Как бы я советовал в свое время насчет там, ДНР, ЛНР. Ну, это как бы мимо пролетело, да. А вот здесь надо это сделать обязательно, и тогда вообще никаких проблем не будет ни с кем. Ну, потому что это историческая справедливость, как это называется. Тут мемориал они хотят построить, как раз по этому поводу. Где? Тростенец, вот. В Беларуси начато создание мемориала жертвам Второй мировой войны Тростенец. А, да, но это не по этому поводу, это связано с Второй мировой войной. А я-то говорю про воздушный шар, это мы уже следующую тему, да, это следующая тема. Да, была. Да, я перескочил. Ну, собственно, да, вот белорусы и немцы вместе отметили 70-летие победы над нацизмом. Ну, да. И вот... Я не понял. Чё? Как это они отметили? Ну как, пригласили в Белоруссию туда и отметили там 206... Еще нет 70-летия. Нет, ну а кто мешает заранее-то отмечать? Сейчас праздничные мероприятия и везде идут. И казахи туда приехали, и чехи, и австрийцы, мы говорим. То есть там полно народу. Вот. Террористы под видом украинских войск планируют расстрелять мирную акцию в Донецке 9 мая, заявил Лысенко. Это нормальное заявление, потому что если вдруг такая информация есть даже в виде фейка, ее обязательно надо обнародовать, чтобы этого не случилось. Мы же понимаем, что обнародуется такая информация, и даже если у кого-то были такие планы зверские. Да мы знаем у кого. Ну понятно. Конечно, знаю, потому что это... Потому что это Захарченко. Вот давай называть фамилии своими фамилиями, да? Не, понятно, что у него головы не будет, чтобы самому это придумать. Ясно, что ему кто-то подсказал. Так, что вы посоветуете Лукашенко? Это мы уже посоветовали. Да, это тоже... В ЛНР выдали боевикам первые 10 паспортов республики, в кавычках. Да, представляешь, что народный. Вот ЛНР это подросткам выдали, то есть сделали их заложниками фактически. Я думал, они себе первые дадут, как Ленин себе там. А зачем? У них паспорта российские, у них все в порядке. А вот эти вот заложники, они никуда с этими паспортами не приедут, их нигде не возьмут. Даже в РФ их, даже сюда их не пустят, представляешь? То есть они вот обрекают тех людей, которые там живут, на то, да что... Нет там никаких паспортов, они пишут... Нет, там... там фотографии есть замечательные, фотографии. Ну и на принтере напечатают. Ну какой это паспорт? Паспорт, он государством подтверждается, а это кем подтверждается? Не, ну какой-то паспорт, какой угодно. Вот паспорт на какую-то технику электронную тебе же дают или на какую-то кофемолку. Не, ну если такой паспорт, это, что, ну, а такой, что да, типа ты, человек ты, живет как тут, кофемолка, тут да, в ДНР, в Луганской народ. Как электрический чайник. Или может даже не электрический. Мы можем тоже выдавать такие паспорта там жителю восточного полушария, да? Но мы же имеем право выдавать такие паспорта и подтверждать. Гражданин мира вообще. Ну, гражданин мира, это видишь, они уже есть. А мы вот по восточному полушарию можем специализироваться. Евразия. МВД заявили, что лица, застрелившие МВД Украины, лица, застрелившие милиционера в Киеве, планировали теракт 9 мая. Вот уже им и теракт. Там же вроде был чистый... Ну да, там был... Ну ты знаешь, там... Был АЗС, там какие-то 800 там, этих, тысяч гривен или 800 гривен отобрали, не знаю уж сколько там. Ну, понятно, что там было разбойное нападение, в связи с этим разбойным нападением случились пострелушки. И вот надо ответить на вопрос, то ли, ну, потому что на самом деле информация какая-то очень скользкая, в нее сильно не веришь, понимаешь, какие-то парни приехали с Винницы, для того, чтобы устроить теракт, хотели его прям непосредственно 1-2 устроить. Потом передумали, ограбили АЗС-ку, перестреляли ментов, а планировали. А потом мы, мол, 8-9 устроим. Не, я отпускаю, что там были дебилы, которым поставили задачу устроить теракт. У них случился эксцесс исполнителя. Да, они решили, что ну ее нафиг теракт устраивать. Давай лучше бомбанем заправку, там денег... Наживем и пропьем. Вполне я допускаю. Я такие... Такой тип Моторолы. И поэтому, да. Поэтому и на заправку, потому что это их родное место. Ну, да, они да. Там все понимают. Но тут вот все равно, ты знаешь, есть какие-то нестыковки. Я не видел этого дела и надеюсь, не увижу. Но чувствую, что есть нестыковки. Вот, понимаешь, внутри у меня есть такой механизм, который говорит, как Станиславский, не верю. Ну, не верю я. Не так там было. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали 4 граждан России, в том числе одну женщину. Тоже по подозрению. Мальцев, у тебя дом в Болгарии за 5 миллионов, а ты тут распинаешься за народ, спонсоров ищешь. Вот этот человек, который написал, да, вот он себе никогда на дом в Болгарии, даже на квартиру, даже на... Я не знаю, что в Болгарии он себе не заработает. Он вообще ничего не заработает. Потому что он вот сейчас за копейки, да, пишет вот эту вот фигню. За копейки. Ты посчитай, сколько ты зарабатываешь, муди. Не, у меня мог бы быть дом в Болгарии и гораздо дороже. Нет, ты понимаешь? У меня его нету. Уровень его этого самого. Понимаешь, он говорит, дом в Болгарии. Ребята, дом в Болгарии стоит дешевле, чем квартира в Саратове. Мы говорили о том, чем, да? О том, когда Хакасию смотрели, помнишь, что там по 4 миллиона дома они собираются строить. Я открыл интернет, нашел, сколько стоит в Болгарии. Помнишь? И там 4, ну, под 5 миллионов стоил дом с бассейном на берегу моря. Ну, вот да. Оттуда родился вот этот дом в Болгарии. А как его зовут, этого дебила? Дом в Болгарии будем его звать. А, всех дебилов ты, будем дебил, звать да. Дом в Болгарии. Болгарии, блин. Дом Болгарии. Да, ну... Помнишь, как кто-то анекдот про болгарина? Помнишь, когда, когда учительница приходит в школу, вот кто, я сейчас вам расскажу про этого болгарина анекдот, приходит в школу, и у нее матюкальник в руках, это она новая такая, говорит, там, Александров, там, Боровой, Владимиров, там, и доходит до буквы Х и молчит, вся покраснела, вот такие глаза, мальчик встает, говорит, Марья Ивановна, вы так не пугайтесь, это моя фамилия, фамилия моя Хуев, я болгарин, поэтому у меня такая странная фамилия Хуев, но это абсолютно нормальная для болгарина фамилия. Она, да, да, ну садись, болгарин Хуев. Вот так говорят, в Болгарии очень смешная русская фамилия Курица, да там падают, потому что тоже что-то это значит. Вот. А реально есть фамилия такая болгарская, вот, наверное, у этого человека, который знает, что у меня дом в Болгарии. Ну, конечно, он не из Болгарии. Болгарии он читал, я угораю. Прочитал где-то там. Может, мы зря на него отвязываемся. Да нет, ну мы просто отдохнули, воздух выдохнули. Может, это какой-нибудь школьник просто зарабатывает денег. Ну, это была хорошая новость, что у меня дом в Болгарии. Я так представил, вот этот дом такой красивый, хороший. Я был в Болгарии единственный и последний раз в 94-м году. У меня очень хорошие воспоминания, просто вообще великолепные об этом месте на земле. Срок следствия по делу Савченко продлен до 13 ноября. Ну что ж, вот это к нашему вопросу. Мы с тобой говорили о том, что, вероятно, они там договариваются с адвокатами и со всеми. А что-то там, видишь, обманули они, похоже. Ну, было очевидно, что они пытались договориться, а сейчас срок продлили до 13 ноября. Это очень плохой признак, очень плохой. Ну, ты сам понимаешь, то есть ее, значит, никто до 13 ноября ее просто не собирается выпускать. Я не, понятно, что ее в суд не могут притащить. Конечно. Ее не с чем тащить. В суд ее не могут притащить и отпустить не могут, пока Путин не скажет. А Путин, как всегда, спрятался с головой под одеялку. Да. Твой да. Путин, слышь, болгарин хуев. Вот твой Путин, за которого ты это за копейки тут работаешь, да? Хлебососишь. Да, хлебососишь, да? Вот этот Путин спрятал голову под одеяло и ничего сказать не может. Ничего не может сказать, потому что он сыт сказать и то, и другое. Здесь он потеряет рейтинг, там он потеряет уважуху, как ему кажется, и так далее, и так далее. Вот и все. И получается, человек будет сидеть именно потому, что никто решение не может принять. Там уже не злодей. Иногда людей убивают, потому что никто не может принять решение. Иногда. Это, кстати, вот очень гениальный по этому поводу фильм «Профессионал» с Бельмондо. Там, конечно, ну, некий гротеск такой по поводу спецслужб. Но там показывают, как она есть. Подлая, мерзкая спецслужба. То есть, когда человек идет, и никто не знает, говорит, ну, вы примите решение, министр, вы примите решение. Mm-hmm. Он говорит, вы примите. А я уже вот рапорт написал, он у вас сейчас на столе появится. И все, никто не может. И принимает в результате решение политик. Политики принимают решение. Именно по этой причине. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского политолога Юрия Романенко, призвавшего убивать российских журналистов. Он правда это призвал? Да ну, я не слышал, как он призывал, но ты же сам понимаешь, что, во-первых, в горячках может человек наговорить все, что угодно. Во-вторых, можно порешить все, что угодно, в зависимости от интерпретации слов. Вот та жирная сволочь, которая, помнишь, дедушке тому экспертизу нарисовала, что он там евреев обижал и так далее. Mm-hmm. Вот такая напишет, что хочешь. Не, ну понятно, что Романенко там... Не, ну там можно сказать так, ну там скажешь там, ну известный журналист Киселев, он мог сказать там, да таких журналистов убивать надо, да, в детстве из рогатки, как сказал этот самый. Да. И вот они сейчас дело возбудили. Нет, ну это понятно, что всем мыслящим людям такая... Ну, такое развитие событий с Киселевым будет, в общем-то, по душе. Маркин вот этот вот тут наговорил. Ты знаешь, я общался вот с людьми очень серьезными, которые совсем недавно были в Кремле. Общались они, ну, образно говоря, в Кремле, с сильными мира всего там наверху. Я говорю, ну и как? Они говорят, полное уныние. Меня спрашивают, Слава, что дальше будет? Слава, что дальше? Почему они меня-то все спрашивают, я не пойму. Ну, потому что они ждут, когда ты им скажешь, что будет дальше. Как помнишь этот человек, который решает проблемы у Тарантино? Вот они просто ждут. Ты им должен сказать, ты готовишь кофе, а ты готовишь Путина к трибуналу. И все, и они пойдут и будут делать. Всего-то надо приказ отдать. Ну, это понимаешь. Понятно, но я пока еще не готов его отдавать. А, так факт, вот дело-то в тебе, на самом деле. Да, на самом деле так оно и есть. Представляешь? Да, я знаю. Ужасная эта ситуация. Ну что, надо всему свое время, да. В центре Москвы избита музыкальный директор поэтессы Веры Полосковой Елена Грачева. Не знаю ни Веру Полоскову, ни тем более Грачеву. Да, там... Ну там какие-то люди непонятные, то ли спецслужбы говорят. Не, ну там какие-то пьяные мужики, я так понимаю, там видео ты видел? Нет. Ну, приехали менты, там само избиение не показано. Она снимает на видео, мужик один берет ногой, бьет, вышибает телефон. Менты здесь же стоят. Потом эти мужики заходят в ресторан, в кафе, садятся, начинают пить водку, ментам там, ну там типа, все нормально, типа, вали отсюда. Это интересно было посмотреть на это. Ну, либо спецслужбы, либо эти, депутаты Единой России. Ну, из, да, курсантского училища возвращается. Поэтому и женщин бьют. Им женщины же не нужны в Единой России. В поселке Важины три школьника закидали камнями узника концлагеря Анатолия Федотова. Ну, наверное, Важина. А представляешь, как поселок Важина пишется по-английски? Важины или Важины? Важины. А я думал, Важина. Ну, как-то... А как? А, Вагина. Да, конечно. Ну, сейчас выясняется, что вроде как вот этого узника концлагеря они не закидывали камнями, что они кидались между собой пеной строительной, засохшей. Ну, какие-то они трудные подростки, во втором классе учатся. Я сразу новость прочитал, значение слова узник. Они просто, при чем тут узник концлагеря? А он, что, на нем написано, что он, ли, или что? Или он кричал, я узник концлагеря? В администрацию, он их сосед там, ходил в администрацию, ему вручили... 70 лет победы, медаль, он шел с этой медалью и, значит, получил в ухо вот этой пеной. Uh-huh. Вот, 77 лет ему. А после того, как его жена начала что-то этим второклассникам... Тут избиение им шьют какое-то. Не, уже все, уже они извинились, и никто ничего не шьет. Правда, одного на психиатрическую экспертизу повезли. Ну, это обычная картина, потому что дело приняло огласку, что делать в голове. Нужно выждать, нужно время. Вот у них главное что? Главное выиграть время. Пофигу, что можно увезти на психиатрическую экспертизу навсегда. Можно как Савченко посадить навсегда в тюрьму, понимаешь? Лишь бы выждать время. Вот каждый, Путин там время какое-то выгадывает, эти, для чего? Если ты не способен за одну секунду принять решение, ты не способен его принять вообще, потому что ты дурак. Ну не так? Поэтому о чем речь-то? Вот кинули в ветерана в этого. Конечно, ну, я понимаю, причем я так понимаю, что ему не обидно, обидно было его жене, которая сделала замечание, а ей попу показала этот второклассник, ее это возмутило, из-за этого все это и пошло, то есть весь сыр-бор. Но это же как с РПЦ получается, что, а при чем тут победа и ветераны? Да, конечно. Ну, вот... Мы никуда не денемся. Можно гноить, у нас такие второклассники. Можно в подвалах гноить последних ветеранов, не давая им ни квартир, ничего, да, инвалидам. Да, конечно. Самое. И мальчик какой-то. А вот из этого делать, да, из мальчика. Мальчик, у которого одна мама, который трудный подросток, у которого мама, я не знаю. Который значение слова узник не понимает. Вообще, они не знали, что это такое, да. И вот он, как в грузинском том анекдоте, мальчик виноват. Помнишь, мальчик виноват. Мальчик, попа розовый, да, кстати, да, все сходится. Мальчик виноват. Вот здесь оно то же самое. Понимаешь, удивительная совершенно ситуация этих, да, ветеранов гноят, никто им ничего не дает, отовсюду их шпыняют. Мэр там говорит, что эти узники, мы их там в тюрьму, в этот лагерь не загоняли, пошли они нафиг и так далее. Помнишь? Да. Но можем за вас посадить кого хотите. Да, да? Мальчик. Это вообще, мальчика. Это, как у Высоцкого, да, изобью за вас любого, можно даже двух. Да. Джин такой, да. Вот, все, вот посадить можем, а все остальное деньги, да, деньги нет. А вот в Германии сейчас как раз в Бундестаге была битва, оппозиция выступила за то, чтобы выделить средства бывшим пленным и узникам концлагерей из России. Да лучше настоящим выделить средства пленным. На что Меркель там со всей своей братвой, ну я имею в виду бригада поднялась на уши, потому что понятно, что эта оппозиция таким образом их обезжирить хочет, они там очень сильно разнервничались. Ребята из журналисты, коллеги или как угодно из Германии, ребята, там кому-то дали денег из этой оппозиции. Конечно, поищите, кто с кем встречался. Кто встречался с нашими в последнее время. 100%. Это вообще... Если вы найдете, это будет бомба. Сразу. И в правящую коалицию. Они их растопчат. В Приморье уволена медсестра районной больницы, избившая 7-летнюю сироту. Да, вот тоже такие скрепы. Там видео попало, если бы не попало видео, да, то было бы пофигу, да. То есть там в этом в Приморье уволил медсестру вице-губернатор. Потому что он еще вице-губернатор, это же Гога и Магога. Вот Гога и Магога, вице-губернатор уволил медсестру. Больше не хватило ни у кого полномочий. Герой, блин. Герой, да. Герой. Ну, представляешь, как зассал, как они боятся интернета, если вот какая-то медсестра обидела ребенка, они ее уволить не могут. Ну, Достоевского, братья Карамазова, прочитайте тогда уж в конце концов, чтобы понимать, что такое слезинка ребенка. И? Ну да, ну да, он же в школе от вице-губернатора одну книжку прочитал. Нет, ты знаешь, уверен. Я вот это вот прочитал эту новость и сделал большую глупость. Открыл Достоевского как раз эту самую тему. Блин, как я об этом пожалел, ты даже не представляешь. Мне опять чуть не взорвался мозг от злости. Понимаешь? И вот слово там хорошее, слово там есть, которое Алешенька там произносит. Бунт. Бунт. А в России православная церковь впервые в истории поддерживает... Мальцев советы людоеду Лукашенко дает. Да я не Лукашенко даю советы, я советы даю белорусскому народу, чтобы в этой ситуации там... Такой херни не случилось. Я же вещи не называю своими именами. Многие эдикт вот знают, потому что я не хочу беду накликать. Вы что думаете, что все нормально, что ли, в Беларуси? Так вам может такое случиться там, в Беларуси, что вам ДНР с ЛНРом покажутся раем. Людоеды вы нашли. Пока выдохните, сделайте паузу. Сейчас я вас уверяю, не самое лучшее время разбираться с Лукашенко. Найдете время, разберетесь, но не сейчас. Я вам клянусь, поверьте. Да. В России православная церковь поддерживает наступательную войну, заявил историк-богослов-публицист Антуан Аржаковский. Да, это удивительно. То есть, это француз. Француз, да, он историю РПЦ изучал, и вот очень сильно удивляется, что впервые за всю историю РПЦ поддерживают наступательную войну. Вот так. Странно. Ну, что, тут даже комментировать нечего, он прав. А вот тут пишут многие про патриарха Кириллова особняк. Да, вот такой есть. Замечательный особнячок тут у патриарха Кирилла есть на, ну, это часть, я так понимаю, потому что там все нельзя было людям сфотографировать. Тут вот заборчик. Так, где тут еще, господи. Куда-то все убежал. Ну, ладно. Там подряд они идут. Неважно. Вот, то есть на Кавказе, в Краснодарском крае, на берегу моря, там выход к морю запрещен. Что будет с цензурой, когда придете к власти? Какая цензура, помилуй бог, вообще о чем вы говорите? Даже вопрос такого не будет. Даже слово такое мы запретим. Цензура будет только на одно слово. На цензура. Вот. Все, забыли. Нет такого слова. Это идиотизм полный. Вот можно я как бы сказать, вот есть такие стандартные вещи, например, знаки запрещающие или там какие-то, да, и они указаны в законе, и, ну, как бы понятно, они висят и всем понятно. А вот это таблички там, запрещено, не входить, к морю не подходить, там, уходя гасите свет, да. Вот они, вот можно такой, я как это сказать, тебе закон такой, как законодательная инициатива, да, можно такой закон принять, чтобы нельзя было поставить запрещающую табличку без того, чтобы написать, на основании чего запрещено, например, сюда зайти. Понимаешь? То есть распоряжение, постановление, чтобы можно было посмотреть это, закон или что. Потому что поставить может любой табличку, да, не проходить к морю. Почему? Ну, тут ты понимаешь, что какая? Вот я тебе. Вот я извиняюсь, погоди, я чтобы был понятен, да. Вопрос. Вот сейчас, когда стройка идет, да, вот на ней строительство ведет такая-то компания, да, телефоны и это все. Вот я хочу, чтобы на каждой запретительной табличке было написано: табличку установил такой-то, такой-то, это на основании логично. такого-то закона, постановления. И вот адрес в интернете. Можете зайти, ознакомиться. Чтобы было ясно, что это не фейковая табличка. Да, чтобы можно было вот к любой табличке без этой надписи подойти, сорвать ее и нахрен выкинуть. Прям при том, кто вот ее сейчас прибивает. Вот взять ее и табличкой это ему по башке дать. Сказать: не написано, иди нахрен. Ну я сразу вспоминаю, как запрещается, запрещает, да. Ломов залез в дендрарий, украл табличку страусы и поставил в направлении каких-то гаражей, куда совершенно чудовищная дорога. И такие люди туда, которые желали этих страусов посмотреть, вереницей устремились. Мы это видели, нам было смешно, конечно. Вот такие фейки, конечно, ну, не должны прокатывать именно вот потому, почему ты говоришь. То есть должно быть что-то там, что вот табличку страуса установили такие-то, она подлинная. Да. Наверное, ты прав. И в таком-то месте должно быть обозначено, чтобы Ломов не выкопал. То есть это не цензура, это сертификация информации. Да, то есть ты можешь написать все, но ты скажи, кто ты. Да. Ну тут какой-то совсем фейк пошел. 90 курсантов Петрозаводского. Да, вот я хочу. Да. Ну фейк, да. Ну что, ну, по массовым курсам. Не знаю. Сейчас. Не, ну как? Ну тогда надо, чтобы с той стороны кто-то был. Но такую информацию нельзя было удерживать. Это что-то чувствует. Нет, как вот пишут, может быть, пишут, да, что в 2009 году там в книгу рекордов Гиннесса внесли там, что 90 курсантов занимались оральным сексом с Катей Самбука. В книгу рекордов Гиннесса не вносятся рекорды, связанные с сексуальными и с причинением вреда здоровью. Да. Не вносятся. Да. Это другие безусловно. Премии. Поэтому вполне возможно, что это фейк. Но это такой фейк, который обошел все местные СМИ, тамошние. То есть это рожденный на месте. Ну, фейк. Я понимаю, но вот смотри. Следственный комитет реально сказал, что разберемся. То есть там то, что они сказали, что разберутся, это не фейк. Да, что ты хотел, я тебе 4 часов, что-то. Да это случай описывается на сайте порнозвезды. Ну понятно, что она продает. Не, просто я понимаю, что произошло. Они попали в скандал. А вот этот, как его, импресарио, да, этой порнозвезды, ну, агент ее, грубо говоря, придумал вот эту херню, чтобы связать два скандала, понимаешь? Ну, то есть, вот там курсанты училища, да, вот сейчас ищут и находят кунилингус вот этот самый. Ну, естественно. Вот и все, он придумал, мы его разоблачили, отдыхайте. Тут спрашивают, когда придете к власти, поможете ли вернуть, так сказать, домой всех солдат, погибших в Чечне, которые в полях лежат. Ну и в Ростове, кстати, много еще в холодильниках. Вот. Я что могу сказать? Проблема пропавших без вести, безотносительно, Чечня это там, ДНР, ЛНР, Саратов, Волга, остров Зеленый, там все что угодно, там тундра. Это не имеет значения. Это одна из важнейших задач, которую должна решать правоохранительная система. То, что происходит сейчас в России, это полная жопа. То есть, когда без вести пропавшие числятся сотнями тысяч, когда неопознанных трупов около 40 тысяч каждый год, это без всякой войны, в моргах, и при этом существует экспертиза ДНК и куча всяких разных других экспертиз, это безумие. То есть, то, что происходит, это происходит от того, что пофигу. Так же, как с онкологическими больными и так далее. Это то, что можно решить в течение одного месяца, 30 дней. Я уверен, и я четко по этому поводу консультировался с людьми, которые знают. Нужно просто волю политическую, средства, ну и как бы заставить людей работать. Опять же, политическая воля. Ну, поменять кое-кого. Следственный комитет. Откройте архивы КГБ, конечно, первый же день, вообще без всяких по ФСБ, в том числе, и всех сук, которые стучат, всех стукачей до единого, начиная, блин, с царской охранки. Вот с царской охранки, кто стучал, чтобы каждая сука была известна, чтобы внуки, правнуки знали, дедушка с бабушкой были суками-стукачами. Потому что очень много вопросов там каким-то кренделям, который на вышке стоял, там в лагере он там стоял на вышке какой-то с винтовочкой, да, его туда в армию призвали, на срочную службу, к нему вопрос, а куда бы он делся, дезертировал, что ли? И к тем, которые стучали, получали по 9-й статье себе там, я не знаю, хлебушек с маслом, к ним никаких вопросов. Нет, господа, мы вас всех выведем на чистую воду. И это очень важно. Знаете почему? Потому что когда политики вылезут, то очень будет важно показать, что он чистый. Был он стукачом или не был? Есть ему чего бояться или ему нечего бояться? Все, вот, стучал, браток, ну не надо тебе в политику. Наверное, ты попадешь в люстрационный список. Следственный комитет проводит обыск в Третьяковке. Да, вот тоже там такая интересная тема. Это контрабанда. Представляешь, ну, такие тоже скрепы. Люди через Третьяковку вывозят. И Перова, я вот прочитал, вот, и Серова, извиняюсь. Я везде мне Перов, мой любимый, так сказать, кажется, и Кончаловского, и Серова вот вывозили, кого-то там задержали, что-то кого-то обыскивают, ну, занимаются, хотя, я не понимаю, с точки зрения бизнеса, русских художников выгоднее везти сюда, они здесь дороже стоят, чем там, ну, если это там только не Кандинский и так далее, понимаешь, а если это там, я не знаю, там тот же Верещагин, кому он нужен там, во Франции в какой-нибудь. Телеканал «Россия-1» показывает... Пишет, Слава, они, суки, их сожгут. Не сожгут, поверьте, это было уже про архивы в советский период. Вот те, кто их стерегут, они нам, как тот, этот, как его, господи, ну, который архивариус, стулья, да, 12, как его, Варфоломей, Коробейников, они придут и скажут, вот, вот у нас тут вот ордерочки, да, вот мебеля ваши, они скажут, а для чего? Тот хотел по рублику получить за ордерок, а они захотят, чтобы мы им по дню за ордерок скостили, и мы им скостим, я им прямо говорю, все сохраните, вопросов нет, все, считайте, что как бы отработали на 100%, жмем руку, никаких люстраций, вы молодцы, орденов давать не будем, но и наказывать не будем. Телеканал «Россия-1» показывает отредактированную версию телесериала «Мастер и Маргарита». Так. Третий раз зачитываю. Ну, там этому Берлиозу голову, где отрезала комсомолка на трамвае, да, вот это не показывает, потому что это сцена насилия. В чем речь? Кто там, официальная версия или нет? Да, это в этом на Россия. Я слышал еще другую версию. Россия один вырезала. Это что из... ее сократили. Да, ну, из вот фильма «Бортко». Ну, они же вместе с «Бортко» и снимали этот фильм. Я думаю, что Россия один имеет право на «Бортко». Она может и «Бортко» почикать вообще. Скажет, не нравится мне вот эта деталь от «Бортко», да? Давай мы его отрежем нахрен. Президент Польши констатировал обнищание россиян. Бронислав Комаровский считает, что российский народ стал беднее. Ну, понятно, беднее. Мы это на себе ощутили. Конечно. Вот тут меня спрашивает Мальцев, правда, что задолжал 165 838 рублей? Не знаю. Надо спросить у судебных исполнителей. В прошлый раз, когда по совершенно незаконному, помнишь, решению суда, когда мы договорились в декабре позапрошлого года прийти в банк и снять все свои деньги. Это 15-го, что ли, декабря, помнишь? Я прихожу в банк такой довольный, сейчас я сниму деньги, а мне вместо денег от судебных исполнителей бумажечку присылают. Я очень сильно удивляюсь. А оказывается, меня не уведомили о рассмотрении дела в суде, потому что написали совсем по другому адресу. То есть я не мог прийти в суде вообще каким бы то ни был образом защищаться. Мне выписали соответствующую сумму, соответственно, арестовали сберкнижку мою, сняли деньги, все нормально. Вполне я допускаю, я как бы 165 тысяч, ну это не те деньги, о которых я должен помнить каждую секунду, поверьте да. мне. Совет директоров Роснефти продлил полномочия главы компании Игоря Сечина в соответствии с директивой правительства. Да, и вот Леонтьев сказал, что объяснил продление полномочий Сечина Роснефти. Сечина в Роснефти. Знаешь, как объяснил он? Как? Они проголосовали. Она утонула, они проголосовали. На полном серьезе он сказал следующее. Совет правительства внесло директиву, и никакого другого результата голосования совета директоров, кроме как голосования в соответствии с директивой правительства, быть не могло. Это вот кто сказал? Это сказал из «Волга-Волга», вот этот вот, как, которого Илинский играл, как его там звали-то? Я уж не помню. Огурцов. Огурцов. Или это сказал Полыхаев. Полыхаев, да. Полыхаев был в этом, в Геркулесе. В общем, очередной кризис. Это сказал великий журналист Леонтьев, вице-президент. Такой там с искрометным юмором. Чего ж ты не хохмишь-то тут, Леонтьев, а? Они проголосовали. Вот Роснефть раскрыл зарплату Игоря Сечина. Это тоже замечательно. Знаешь, как они пишут? В документе говорится, что должностной оклад в компании, это, читаю, цитирую, фиксированный размер денежной выплаты в месяц, который выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей. Фиксированный. Угу. И при этом пишут, Сечин получает от 15 до 20 миллионов рублей. Это как? Фиксированный 15 или фиксированный 20, или 16, или 17. Можете представить? Нет, они даже здесь хотят. Он имел в виду от 15 до 20 единоразово он получает. То есть он пришел, он берет 15-20. Он же не сказал, что это его зарплата. А может зарплата 150? Нет, месячный оклад. Тут четко написано месячный оклад. Причем они хотят обмануть. Почему? Потому что месячный оклад — это то, на основе чего рождается все остальное, весь жир. То есть там плюс за ненормированный рабочий день, за ту, за сю и так далее. И все это в процентах. Там 10% за то, 20% за это. Командировочные. Север. Да, там северные, южные. Эти декретные. Шубообразные, блин. А, вот а нормативный размер годовой премии президента Роснефти установится в размере 150% его годового денежного вознаграждения. Не оклада, а денежного вознаграждения. Понимаешь? Mm-hmm. То есть взяли и еще 150% прибавили. То есть нам рассказывают про оклад, сколько там. Хотя и этого уже достаточно. И этого уже достаточно. Mm-hmm. Потому что вся остальная шушера получает, вот вице-президент получает компании от 30 до 50% величины зарплаты президента компании, то есть от 4,5 до 10 миллионов рублей. Тоже фиксированная. Тоже такая фиксированная от 4,5 до 10. Полная жесть, конечно. Ну, коридор валютный. Валютный коридор. Интересно, сколько сам Леонтьев получает. А, он же там акции какие-то ему там дали, да? И наши акции ему подарили. Народные акции и подарили наши, Леонтьеву за то, что он... За то, что водку пьет умело. Я водку умело пьет. Не хочу быть пророком твоей славы. Цирроз его доедает. В добрый путь, господин Леонтьев. Это уже... Ну, это понимаешь, что он говорит. Ты говоришь, даже не пошутил или чего, он уже не может шутить. У него уже... Ну, азот не выделяется из организма. Да. Почки сидят, азот не выделяется. Леонтьев, конечно. Ну, ты видишь, будешь, он совсем будешь за последнее скоро время такую просто... чушь нести, просто жесть. Ну, он уже все, оболочка осталась. Да, конечно. В Мото Велихинский, не знаю, где это такой, райсуд, в общем, это в Перми, да? Да. Вот спорят Сбербанк России и житель Перми. Алексей Иванцов пытается доказать, что финансово-кредитное учреждение должно им порядка 20 миллионов рублей. А в банке уверены, что столкнулись с мошенничеством. Да, он 22 января, декабря, вернее, 22 декабря, извиняюсь, когда вот эти вот там все курсы прыгали, угу. Они сделали самый низкий курс на датскую крону. Как они считают, это произошла ошибка, что она там стала в 10 раз дешевле стоить. Но она так бы у них и стала в 10 раз дешевле стоить, это же понятно. Если все стало в 2, так, в 3 раза. Я пока не понимаю сути конфликта. Он вложил 300 тысяч рублей, купил на них датские кроны, ага. И положил их себе на Сберкнижку. Так. Потом вложил, принес еще денежки. Снова положил, увидел, что прокатывает, да, они ему перечисляют кроны. Ну и таскал туда деньги, наверное, со всех родных, близких. Ну, как ему казалось, это хороший бизнес. Зачем ему кроны были? Курс выгодный. Он смотрел, что совсем с другими вообще не бьется совершенно. Ага. И все, они так... просто забыли его подправить, да? Да. Ага. И таким образом он там на 20 миллионов рублей наработал. То есть внес он там 2 миллиона, а получил 20. Ну, не получил в том-то и понятно, он что пришел и говорит, дайте теперь мне датские кроны. Они говорят, пошел ты нафиг. И до сих пор ему ничего не дают. А сейчас вот они встретились там в суде. И говорят, давай на мировую, да, ты вот нам два занес там миллион, мы тебе их два отдадим и все, и нормально. Представляешь? То есть вот смечивость... А они мошенничество хотят сейчас, заплатить следователю каких-то денег, хотят, взятку? Что он, да, ребята, что... в тюрьме будете гнить, не дай но бог. У него нет никакого мошенничества, потому что он конечно. Никого не обманывал. Но ты же понимаешь, что посадить могут... Нет, здесь 100% не могут посадить, но здесь могут послать дальше его. То есть, каким образом они сейчас могут... Дело там заплатят, вас будет, то они его прекратят, но будут его там на допрос таскать. Я не знаю, хотя навряд ли кто из следователей даже за деньги на это подпишется. Это Сбербанк? Да, это Сбербанк. А можно как-нибудь вот к сроку Грефа прибавить вот это? Вот именно эту, вот этот случай, который мы разобрали. Запусти. Или хотя бы запустить в камеру Грефу, да, на 5 минут вот этого человека. Он может с собой пару друзей взять, а потом выпустить, сказать, был несчастный случай, Греф приложился мордой. А пол, да? Вот тут говорят, что делать с ватными учителями в школе. Как мне кто-то написал, что лучший способ перевоспитывать вот этих ватников в школе, которые выборами занимаются. Я что-то очень... А ты тогда негодовал, и я тоже по поводу женщины, которая подбрасывала бюллетени. И мы задали вопрос, что с ними делать. Мне написали, их надо сажать вместе с байкерами. Самый лучший вариант. Россия готова уступить Китаю больше контроля в совместных нефтегазовых проектах. Да я так понимаю, что Путин готов сейчас уступить все. Китайцы, представляешь, они там у себя в прессе и вообще в мировой прессе затеяли такую возню, что там что-то у нас не согласуется. И все, здесь этих всех лихорадит, Си Цзиньпинь может не приехать. Представляешь, что ему сейчас обещают? Там вообще, я знаю, по Урал Россию отдать, лишь бы он на 9 мая приехал к этому Вове. Жесть, что происходит, конечно. У нас время заканчивается. Давай. Мы к вопросам или что тут сейчас срочно у нас есть? Сейчас я тогда смотрю. Что тут интересного такого? Завтра мы можем, в общем-то, в сеть. Да. Давай. Тогда вопросы. Мать, скажи, что с Украиной будет, она развалится на куски. Ну вот, дальнейший развал, конечно, пока заблокировали. И это очень хорошо. То есть то, что вот уже отвалилось, это большая проблема. То есть с этим надо будет как-то решать. Но вот то, что сейчас целиковое есть, это надо удержать. Это принципиально. Лучше, мне кажется, хорошие куски, чем говяное целое. Нет, это понятно. Ну, там, в общем-то, оно неплохое. То целое, которое осталось, оно неплохое. Я сейчас как раз получилось, что куски говяные, понимаешь? Так. Вопрос. Американцы отправляют своих инструкторов в Украину. А чему они могут научить? С каких пор американцы стали охрененными вояками? Ну, мы говорили про это. Что главное, военные еще чему-то могут научить в плане того, что у них есть техника новая. У них есть джавелины, которые сейчас стали выпускать на Украине. Понятно, что человек, который с этих джавелинов стрелял, там, я не знаю, безумное количество раз, но по причине его дороговизны, он лучше расскажет, как это делать, какие нюансы, чем тот человек, который видел это на компьютере. Ему показали, а стрельнуть не дали ни разу, потому что, ну, один выстрел, ты сам понимаешь, сколько денег стоит. Да? Я помню, когда мы стреляли из ПТУРСа всей толпой, нам, ну, я не знаю, раз 500 сказали, что вот это стоит 7000 рублей. Вы помните, что это стоит 7000? Да, помним, так точно. А вот это стоит 7000 рублей. И вот каждый, кто подходил, говорил, вы знаете, сколько это стоит? Это стоит 7000 рублей. И это было чудовищно. Мы уже боялись, как это. Вот сейчас стрельнем, а это стоит 7000 рублей. Поэтому, конечно, очень важный аспект именно обучения работе с новой техникой какой-то, новой тактики, потому что новая техника рождает новую тактику боевую. Ну и так далее, там беспилотники всякие, какие-то системы связи новые. А вот полицейские, мы говорили, ну да, действительно, это только для того на Украину, чтобы какое-то взаимодействие показать. Хотя тоже у них тоже есть какая-то новая техника там. Я не знаю, правда, какая там полиция, может быть, которая патрульной службой занимается. Но, может, что-то и есть. Так, Слава, сколько зарабатываешь? Мне, в принципе, хватает. Как вот, ты помнишь это? У Ширвинта сдержание. Докладываю. А что так официально? Свои докладываю. Вот мне пишут. Вячеслав, не верь, у тебя 49 811 рублей долг. Ну, что ж. Я уже абсолютно... Одной проблемой... Вообще абсолютно не интересуюсь, сколько там долги, какие долги. Мне вообще... Я их принципиально не плачу всему. Кому там? Путинской шобле платить? Я в бандитские времена нагибал бандитов со страшной силой. Не то, что я им не платил. Вот. Да, поэтому мне, если Путин платит байкерам или там Кадырову, то хорошо, что Путин, он должен счастлив быть, что он мне не платит. Не то, что он там с меня какие-то деньги хочет получить. Ему вот такой вот ассасиновик. Артисты. Меня вот это вот больше всего бесит. Я это рассматриваю, все эти налоги, как рэкет чисто. Я сразу выхожу из себя. Просто мгновенно. Это все, что пришел ко мне рэкетер в 90-е. Как я помню, мы контору что-то ремонтируем. Который сейчас депутат? Да нет, тот того в машине привезли с переломанными ногами. Нет. А это конторе делают в кузове причем решетку. И заходят два таких бандюганы каких-то, ну, пехот каких-то. Говорит, слышь, а что здесь такое? А кто-то говорит, коммерческий ресторан. А там решетки такие все. А где директор? А говорит, а вы кто такие? А мы крыша. А говорит, а, это сюда. И Крохин говорит, Крохин, это к тебе. Крохин такой выходит. Ну, все. Как бы там приходил брат этого... Не Дуда. Басаева, брат приходил. А брат Басаева. Я говорю, Крохин, там у тебя на подвале САК работает, этот электрический работает. Я говорю, брат Басаева, иди. Ну вот это вот. Разберись. Лохотрон бесит Мальцева больше всего. Да, вот это точно. Я это ненавижу. Когда дурят, когда. Самое главное, что представьте, Вот есть часть ватников, но они дураки. Им говорят, что там ты должен платить налоги, чтобы там эгегей, армату вот эту сделать. Или там, я не знаю, прогресс поднять в воздух. И он там что-то, и как-то вот он там по американской... Бедным такой, байкером. Да, всем бедным байкером, чтобы скинуться. Он там что-то, какую-то денежку отстегивает. Но есть же люди умные, вот как я сегодня разговаривал, человек, который все прекрасно понимает, но делает вид, что он не понимает. Делает вид, что надо, да, налоги надо платить, там, это надо делать. Конечно, это лохотрон, но меня жутко раздражает. Пресс-секретарь там со скандалом этого футбольного клуба, футбольного союза, да, помнишь, говорит, наши проиграли. Не слышал? Ну, 2-4 наши в хоккей проиграли. Он говорит, ну, можно посчитать по-другому, потому что там журналисты, когда стали спрашивать, значит, журналисты после матча у немцев и у наших. Наших, значит, 6 опрашивали, а их 4. Поэтому счет 9-9, ничья, короче. Классно, молодец. Это пресс-секретарь. Вообще, это хороший таких счет. Дебилов вообще просто там, он такие корки мочит. Ну, 2 сольда и 2 сольда, это... 5 сольда, да. 5 сольда и 3 сольда, это 10 сольд. Помнишь, как это читал там в Буратино? Вообще сейчас профессия пресс-секретаря, это, по-моему, уже самые первейшие, древнейшие становятся. Да? То есть вот больше проститутская, более проститутской профессии. Вот я не хочу отнести это к коммерческим службам, где есть приличные люди, пресс-секретари и так далее. Но то, что касается политиков, это же вот, перечисление одно. Песков, Леонтьев, вот этот вот хрен образовался. То есть это еще какие-то гниды над гнидами, я не знаю. Гниды гнид, вот так. Спрашивает, думаешь ты Змей Горыныч? Нет, Змей Горыныч Путин. А я Илья Муромец, я вот так думаю. Так как, помнишь, Мимино? Я так думаю. Вот так я думаю. А это мое выражение про Змей Горыныч. Человек, который написал, значит, слушает меня. Это уже хорошо, это уже хорошо. Так. Вячеслав, а что делать, если в школах на уроках пропагандируют? О, куда она убежала? Ну, понятно, что пропагандируют. Ну, а что делать? Пытаться там, где можно, это нивелировать. Я понимаю, урок пропагандирует политику Путина. Конечно, нужно объяснять многие вещи. Я вот даже, у меня маленький ребенок, и то пытаюсь объяснить. Ребенок мне говорит, папа, а почему у меня нет ленточки? Я смог объяснить ребенку, чтобы она не хотела ленточку. Понимаешь? Ну да, ей тяжело все с ленточкой. Конечно. Маленькому ребенку как ты объяснишь, что тебе не нужна ленточка. У всех она есть, а тебе она не нужна. Я ей объяснил. У нее нет ленточки. Причем она ходит, поет песни в хоре, военные песни поют, у нее нет ленточки. Вопрос, какой госдолг там у США и что там у хохлов? Это хороший вопрос. Это насущный, основной вопрос современности. Главные два философских вопроса. Да, отношение мышления к бытию, сознание к природе. А здесь каков госдолг США и что там у хохлов? Это основный вопрос философии. Такие. Нет, у нас основные вопросы философии. Где был Путин 10 дней и где был мэр Ёж-Коровы? Ёж-Коровы, вот да, это я выговорить надо не могу. Вот прям жизни можно посвятить раскрытию этих двух вопросов. Мне кажется, они такие интересные. Вот если в подробностях узнать, что там происходило. Вячеслав, вы говорите, что в Кремле все уныло, так может найдется деятель, начнет действовать в интересах страны, а хуйло получит по суслам. Ну, такой деятель нашелся, он перед вами, только не в Кремле. А в Кремле там другой деятель сидит, мы говорили, Вячеслав Викторович. Так что сейчас... Он не в Кремле сидит, он сидит на Старой площади. Ну, на Старой площади какая разница? Даже скорее на Славянской. По-моему, в Кремле действительно там никто не... Там уже нет. Ну, вот мы ходили, да, ну, просто там такое запустение. Ну, в смысле, нет, музеи и там вот эта часть ходит, народ, ну, много, да. А так, собственно, какие-то люди там стоят. Ну, по-моему, никого там нету. Как-то раньше это было более так серьезно, да? Когда придете к власти, что будет с Украиной? Братство будет, что будет? Что будет с Украиной? Мы уже сказали, что в любом случае те ресурсы, которыми мы обладаем, это наши общие ресурсы, мы готовы их делить с Украиной по-братски, готовы делить с Белоруссией по-братски. И будем делать все, чтобы вот эта мерзостная ситуация забылась как можно быстрее. А чтобы она забылась как можно быстрее, нужно наказать главных виновных как можно справедливее. Правильно? Так что Украина должна нам помочь. Как, перефразируя классика, Украина нам поможет. Да, в общем-то, за границей, да. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания. Такая фотография мне понравилась. Очень хорошая. Mm-hmm. 5 баллов. Это какой-то баскетболист? Не знаю, навряд ли. Мне кажется, это просто обычный человек. И Путин просто... Обычного возраста, да? Роста, да?